Глава 22. Эймор встретил меня очередным закатом. Я так обрадовалась, что снова попала сюда, что мое настроение сразу же поднялось. Я напрочь забыла о том, что произошло накануне на земле. В мыслях стоял один лишь Дэн, которого необходимо было отыскать. Но, судя по всему, его не было во дворце, ведь Кион, которого я отыскала сразу, понятия не имел, где он может находиться. Оказывается, он не видел Дэна еще с тех пор, как мы с ним покинули дворец после ранения Орса. Орс по-прежнему был без сознания. Я вошла к нему, присев рядом. Он дышал уже ровно, будто просто крепко спал, но его губы шептали уже знакомое мне имя. Я нахмурилась, не понимая ровным счетом ничего из того, что происходит. Красивое лицо парня будто искажалось гримасой боли. А потом все морщины в одночасье разглаживались, и он начинал улыбаться, словно ему снилось что-то очень хорошее. Он вновь повторил имя Арис, и я, чтобы успокоить его, дотронулась до его лба, проведя пальцами. «Арис, я чувствую, что ты здесь», — вдруг произнес он, не открывая глаза. «Что? Я не Арис?» Я тревожно оглянулась, будто кто-то чужой присутствовал рядом, но мы были одни в комнате. Фор странно засветился. Его сияние проникло даже сквозь ткань моей рубашки. «Я искал тебя». «Черт возьми! Дэн, где его в тот момент носило? Может, он смог бы прояснить мне хоть что-то?» Я еще раз провела ладонью по лицу Орса, жалея его, и выскочила прочь из спальни, будто испугавшись чего-то. Я помчалась по бесконечным коридорам дворца, заглядывая в каждую комнату. Но пустынные коридоры и залы с потрясающе красивой отделкой встречали меня эхом. Казалось, во дворце нет ни слуг, ни хозяев, хотя я знала уже, что местная прислуга не появляется на глаза высших без особой на то надобности. Но вот я услышала отголоски знакомого мне голоса и рванула туда, откуда раздавался знакомый мне тембр. Это действительно был Дэн. Но я остановилась, поняв, что он не один в том зале. Внезапно раздался женский голос, и я замерла на месте, не понимая, что происходит. «Ты покинешь Мантел, не спорь со мной, тебе нельзя тут оставаться». «Почему, Дэн?» — раздался приятный женский голос. Я вытянула голову, чтобы рассмотреть его обладателя. Это была светлокожая стройная блондинка с длинными золотыми волосами и сверкающими в наступающем сумраке зелеными глазами. Я вдруг почувствовала укол ревности, но не выдала себя, спрятавшись обратно за широкую колонну. Она называла его именем, доступным лишь близким ему, что было позволено не всем. «Это опасно. Ты же знаешь, что на нас могут в любой момент напасть воины Армагора. Зачем ты вернулась сюда, Лайли?» «Я скучала по тебе, Дэн. Я видела Нера вчера. Он сказал мне, что ты вернулся». «Нера, кто его просил?» – прошипел Дэн. «Он сказал, что вы разбудили воинов Маоров. Это правда?» «Да. Победа близка. Кителла не найдет помощи в отражениях. Ее никто не поддерживает. А ее силы на исходе. Она исчерпала свое могущество в последней битве». «Да, но силы у нее остались, и они велики. Одних Маоров недостаточно для того, чтобы атаковать ее». «У тебя есть Фор. Ты же наследник Империи. Пусть Клайстону не получилось победить чужаков, но ты, Дэн Мириан из рода Алистеров, сделаешь это». «Фор есть, конечно». Дэн вдруг замолчал, а потом пронесся вихрем по комнате, вернувшись обратно на то же место. На миг он замер, я это поняла, так как звуки прекратились, и в мертвой тишине зала было слышно лишь его прерывистое напряженное дыхание. «Но ты не боишься оставаться? Почему же я должна уйти? Я искала тебя по всему Эймору, а ты, оказывается, здесь. Не спрашивай ни о чем, Лайли, я не обязан перед тобой отчитываться». «Раньше ты так не говорил, Дэн. Что происходит с тобой? Ты сам не свой». «Вот сейчас как раз-таки я свой, но не твой». «Больше не мой?» — она рассмеялась. «Раньше ты так не говорил». «Есть на то своя причина. Нера сказал мне, что ты притащил в Мантел какую-то девчонку. Дело в ней?» «Нера слишком много говорит. Он заботится обо мне, он же мой брат». «Знаю, лишь поэтому и терплю тебя сейчас». «Вовсе не поэтому. Ты сам прекрасно знаешь, чем тебе грозит то, что ты имел контакт со мной. Члены Священного Сената Норна поддержат меня. Ты ничего не докажешь. Моим словам поверят, и ты это прекрасно понимаешь. У меня 2 десятка свидетелей, что ты прилетал ко мне домой и оставался со мной до рассвета. Твои слуги не могут выступать свидетелями. Ты сама этого хотела». «Да, хотела. Я с детства знала, что ты будешь моим, Дэн. Помимо слуг есть еще один свидетель, один из эммов Сената Норна, Варос. Ты женишься на мне, хочешь этого или нет?» «Это шантаж?» – прогремел голос Дэна. «Можешь считать, что так. Тебя спасает лишь то, что объявлено военное положение, до окончания которого эммам запрещено вступать в брак. Как только закончится война, тебя вынудят жениться на мне». «Какая же ты тварь!» – угрожающе прошипел Дэн. «Я всегда знал, что не стоит связываться с тобой. Это Нера еще ничего не знает. Нера мой друг. Друг, но он заинтересован в соблюдении древних законов Эймора, в отличие от тебя. Я никогда не любил тебя, сама это знаешь. А любовь здесь не главное. Я хочу заполучить трон и стать одной из Алистеров. Это моя мечта. Я достойна этого, тебе не кажется? Скорее я убью тебя». «Ты не посмеешь это сделать. Ты знаешь, чем это может закончиться. Тебя могут вообще лишить притязаний на трон, и ты будешь обязан передать Орсу все полномочия. У меня хорошие связи в Сенате Норна, и мое слово много значит. Я лучшая из кандидаток на место императрицы Эймора. Я люблю другую девушку». «А ты можешь любить кого хочешь, Дэн. Наложницы не запрещены. Хоть целый гарем заведи себе, но женишься ты на мне». Тебя спасает лишь указ о военном положении. Как только ты вернешься, твоя судьба будет предрешена. Война еще не окончена. Если ты заинтересован в том, чтобы уступить власть Кителли, Вел-де-Ален, то ты последний предатель. Это твой долг перед Эймором. На этих словах я развернулась и тихо вышла в соседний коридор. Мне вдруг стало понятно, что я здесь никто. И какой бы сильной ни была наша с Дэном любовь, я не стану частичкой этого мира. Мне уготовано лишь место любовницы, не более того. Здесь, как и на земле, играет свою роль политика и власть. И Дэн не сможет уговорить весь Сенат сделать императрицей незнакомку, которая появилась непонятно откуда. А ведь ему еще предстоит коронация и восхождение на трон, который пока занят чужемирной императрицей, что наводит свои порядки в их столице. А впереди война, которая еще не закончена. А если она убьет Дэна? Я ужаснулась вдруг этой мысли. Чем может завершиться противостояние сильных этого мира, расположенного за какой-то гранью от земли? Что я вообще здесь делаю? Почему именно меня Фор притащил в это странное место? Я бежала по коридору, понимая, что слезы льются ручьем, застилая глаза. Снаружи темнело. Странные сумерки этого мира длинными тенями наползали на замок в облаках, окутывая его мраком предстоящей ночи. И надо же было мне появиться именно в этот момент. Лучше бы я вообще не слышала тех слов и верила бы, что все хорошо. Надежда, еще теплившаяся во мне, вдруг угасла. Будто кто-то затушил пламя, и я почувствовала опустошенность. Где же был Дэн все это время? Может, он посещал еще какую-нибудь бывшую любовницу? Он же сам как-то говорил, что она у него не одна. Как мне противостоять им, когда я простой человек? Я вдруг споткнулась на ступеньке и упала, растянувшись на холодном мраморном полу коридора. Потом поднялась, потирая ушиб на руке, и села, прислонившись к полупрозрачной стене, в которой загорались огоньки. Так плохо здесь мне не было ни разу. И я даже не знала, что думать. Тревога за Орса почему-то тоже не выходила из головы. Кто же пытался убить его на своей территории? Причем оружием, что было лишь в Эйморе, как говорил сам Дэн. Почему вокруг меня столько интриг? Не хотелось оставаться здесь ни на минуту. И видеть Дэна в тот момент тоже не хотелось. Я дотронулась до Фора, пытаясь понять, что скрывает эта странная штука. Он один все знал, будто центральный компьютер этого мира, в которой стекалась вся информация, но пароля от нее не было. Дэн ничего мне не рассказывал про свою белокурую любовницу, которая шантажировала его. Может быть, именно поэтому он не вернулся во дворец. Мне не нужна была власть в незнакомом и чужом мне мире. Но я только смогла обрести некий душевный покой, а теперь все рушилось в одночасье. Обида на Дэна мешала ровно дышать, а страх перед предстоящей войной рос с каждой минутой. Но я же обещала Дэну помочь в любом случае, когда еще боялась его. А я не из тех, кто не держит свое слово. В конце-то концов, сам натворил дел, пусть сам и разбирается, но не надеется, что я стану очередной его жертвой. Такие мысли посетили меня в тот момент. Но Фор не отправлял меня обратно. Видно, было еще не время. Я поднялась, расправила плечи и двинулась в сторону спальни Орса. Нужно выяснить, кто такая Арис. Я не собиралась ничего рассказывать Дэну о случайно подслушанном разговоре. Если не дурак, сам поймет и предпримет меры. А если нет, то он не стоит моих страданий. Я переживу, как пережила и все остальное. Несчастная любовь не повод, чтобы вешаться. Просто я не смогу никого полюбить больше никогда. Вот и все. Я добралась до Орса быстро, ведь я уже выучила примерное расположение коридоров дворца. Вошла, остановившись на пороге. И увидела, что Орс пришел в себя, а рана его почти затянулась. А сам он стоит, полураздетый у оконного проема, рассматривая задумчиво закатные огни Эймора. Внезапно он повернулся, сверкнув глазами. «Арис!» Он сделал шаг ко мне навстречу, но остановился, протянув руки. «Вы меня с кем-то спутали, честное слово. Я никакая не Арис. Я тоже встала от неожиданности, как вкопанная». «Почему ты так говоришь?» Его глаза яростно сверкали. «Что ты вообще делаешь в Мантеле? Как? Как ты здесь оказалась? Я искал тебя повсюду». «Я не Арис. Может, вы скажете мне, кто это вообще такая?» Настойчиво повторила я. «Почему ты так со мной?» «У вас шок после ранения». Я осторожно сделала шаг к нему навстречу, но остановилась. А он подошел ко мне резко, как делал это его брат, но отпрянул в сторону. «Если ты не Арис, то кто ты? Не шути так со мной». «Это моя любимая», — раздался знакомый голос позади меня. «Рина, что ты здесь делаешь?» «А где был ты?» — прошипела я. «Проверял своих солдат. Мы наберем еще пару тысяч веллинов в городе, что за горами. Орс. Дэн». Они бросились друг к другу, обнимаясь. Но кратковременная радость Дэна переросла в очередные подозрения. «Где ты был, Орс? Кто ранил тебя?» «Возвращался из Лиора». «Что ты там делал? Почему сразу не отыскал меня?» «Я искал тебя кругом. У меня уже были самые худшие подозрения, но, к счастью, они не оправдались. А еще я разговаривал с членами Сената Норна». Орс скосил на меня глаза, но промолчал. На его лице смешивались все эмоции, начиная от недоумения и заканчивая гневом. «Кто тебя ранил? Это были воины Армагора?» «Нет, Дэн, это были наши солдаты. Я не успел увернуться». «Кто мог это сделать? Ты видел их лица?» «Это произошло в сумерках, на рассвете». «Тогда почему ты считаешь, что это были не воины Кителлы?» Дэн нахмурился. «Потому что ими командовал Нера». «Нера?» «Именно. Я не видел его, но это имя звучало в устах одного из воинов, того, которого я убил». «Дьяволы, что здесь происходит?» Дэн прямо-таки подскочил с места. «Ты наговариваешь на Нера, а он говорит, что предатель — это ты. Кому из вас можно верить?» «Я не предатель. Но ты говоришь мне не всю правду». «Нет, я не могу». «Кто такая Арис?» — встряла я в разговор. «Почему меня считали кем-то другим? Кстати, да, Орс, кто такая Арис?» «Вы что, издеваетесь надо мной оба? Я не ожидал от тебя такого. Если бы я знал, что ты предпочитаешь Дэна, то не надеялся бы ни на что сразу». «Чего?» — не поняла я. «Вы сами оба предатели. Ты пользовалась мной?» «Не... Я вчера увидела тебя первый раз в жизни. Не надо тут ля-ля». «Рина, не Веллин, Орс». «Видно, ты совсем потерял рассудок, если хочешь увидеть в ней кого-то. Мы встретились в Вариторе. Кителла забросила меня в самую дальнюю локацию, и если бы не она, не видать вам ни меня, ни Фора. Фор выбрал ее». «Так Фор у нее? Как это возможно?» «Так вот, почему я не смог дотронуться до тебя. Фор. На нем лежит заклятие. Мы не можем использовать его без Рины. Она из-за грани». «Вы оба лицемерные лжецы», прошипел Орс, пытаясь перевоплотиться в крылатое существо, но увидел, что его крылья еще порваны. Он вернулся в человеческий облик и вышел в коридор, направившись в сторону портала. «Дэн, почему он так говорит? Он всегда такой?» «Не знаю, но я разберусь с ним. Рина, как же мне было плохо без тебя?» «Я бы не сказала». Я обиженно отвернулась, вспомнив про разговор с блондинкой. Поймет ли он сам? Стоило придумать месть и для нее, но сейчас, когда он встал передо мной на колени, прижав голову к моему животу и обняв меня, я временно забыла обиду. Точнее, припрятала ее вглубь своего сознания. Дэн будет моим и больше ничьим. Я найду способ избавиться от соперницы, пусть я всего лишь человек из-за грани. Но я и только я обладаю той мощью, которую боятся существа двух миров. Может, Сенат Норна, или как она его назвала, примет этого внимания? Но я не стала спрашивать Дэна про нее, не смогла себя заставить, а ревность лишь усилила мои чувства. И я поняла, что действительно лучше умереть, чем жить без него. Обязательно найдется способ все исправить. Главное, что он любит меня. Как же я скучал. Прости меня. За что, Дэн? Стало интересно, будет ли он говорить о своей бывшей и их разговоре, или же имеет в виду что-то другое. За то, что отпустил тебя в прошлый раз. Не представляешь, чего мне стоило сдержаться. Сдержался? Я усмехнулась, освободившись от его объятий, и зашагала прочь от него. «Рина, куда ты?» Дэн Мириан бросился за мной, настигнув за считанные секунды. Чего он добивался? Ведь он не договаривал, я это чувствовала. Как понимала и то, что все это мое счастье призрачно и может растаять в любую минуту, как обычный сон, который больше никогда не вернется. А даже если я останусь в этом сне, то что меня ждет? Одни разочарования. «Я люблю тебя, понимаешь?» Прозвучал его низкий голос прямо за спиной. «Я тоже люблю тебя, Дэн», — тихо ответила я, не поворачиваясь к нему. «Тогда что с тобой происходит? В прошлые разы ты была другой». «Мне страшно, Дэн». Он обнял меня сзади, уткнувшись лицом в мои волосы, перебирая их. «Странно, почему я не замечала, что мои волосы, остриженные на земле, во сне оставались прежней длины?» Я чувствовала его учащенное дыхание и даже его страх. Он говорил мне правду, я не могла ошибаться. Недосказанную, нереальную, но правду. Или я просто хотела верить ему? Сумерки сгущались. На небе Эймора одна за другой вспыхивали яркие, нереально красивые звезды. Но я знала, что наступит та самая полночь, когда свет померкнет вообще. Не знаю, почему так происходило. Видно, это было вызвано аномалиями самой этой волшебной планеты. Таинственный мир, в котором столько загадок и тот, кого я желала больше всех в своей жизни. Если правда то, что это лишь сон, то почему бы не скрасить эти моменты? Я буду счастлива с ним, несмотря ни на что. Что мне терять? Земля никуда не денется вместе с ее проблемами и предателями. А здесь был тот, кто смотрел на меня восхищенно, смотрел не так, как другие там, в моем мире. Он видел во мне некую мечту, или же просто объект для удовлетворения своих желаний. Какая разница, если мне хорошо с ним? Я обещал тебе что-то в прошлый раз, помнишь, Рина? Ты намерен заняться этим сейчас? Я чуть заметно улыбнулась, но мне стало вновь не по себе. Именно сейчас. Кажется, еще пару дней, и нам придется выступать. И если я погибну в той битве, то хотел бы знать, что был с тобой. Помнить эти минуты. Если буду сгорать в огне или падать в пропасть с порванными обожженными крыльями. Ты говоришь так, будто это последний наш вечер. Не знаю, что будет дальше. Со мной впервые такое. Сначала, когда я понял, что Фор вернулся, я был уверен, что у меня появился шанс все изменить. А сейчас я ни в чем не уверен. Любовь к тебе делает меня слабее. Кажется, должно быть наоборот. Боюсь, что ты исчезнешь и больше не вернешься ко мне. Боюсь, что ты можешь пострадать. Боюсь разочаровать тебя. Последние слова он произнес так, что я растаяла и забыла недавнюю обиду. Я боюсь только этого, что мой сон закончится рано или поздно. Ты знаешь, люди не живут столько лет, сколько велены. Между нами грань. Но ты здесь, о, Демиурги небесная, почему все так сложно? Где взять силы разобраться во всем этом? «Дэн», — шепнула я ему на ухо, — «сделай то, что собирался». Он издал оглушающий рык на всю дворцовую анфиладу. Эхо его пронеслось меж высоких арочных сводов и отражалось от стен, в которых уже зажглись огоньки. а потом вернулась к нам словно тень. Я вздрогнула. А Дэн поднял меня на руки и понес, покрывая поцелуями, в свою огромную спальню. Пустота вокруг не пугала. Я привыкла к ней еще в лабиринте. Остались лишь мы. Дэн Мириан Вом Алистер, наследник императорского трона Эймора, и я, простая девушка из глубинки, со своими проблемами и страхами, временно отошедшими на второй план. Он осторожно положил меня на огромную кровать, освобождая от одежд. Его язык ласкал мои ступни, а пальцы одновременно ловко развязывали высокую шнуровку, после чего он принялся за рубашку, расстегивая немногочисленные крепления. Он приподнял меня за руки, и она плавно упала на пол. Я потянулась, сняв с шеи цепочку с фором, что легко коснулось моих распущенных волос. Фор упал рядом, на мои вещи, а Дэн заурчал, будто мартовский кот. В приглушенном свете огоньков в стенах он казался неким божеством, сошедшим с небес. Его смуглая кожа, казалось, излучает некое свечение, которое манило и притягивало к себе. Он легко провел пальцами правой руки по моим соскам, которые напряглись, а я изогнулась, рассматривая его. Другой же рукой он расстегивал свою шелковую рубашку и пояс с драгоценными камнями. Ладонь скользнула вниз, где он нежно прошелся вокруг моего пупка, а оттуда еще ниже, стягивая с меня всю остальную одежду. Я интуитивно приподнялась, помогая ему. И вот я, обнаженная, уже лежала перед ним, словно кукла, с которой можно было делать все, что угодно. Страх исчез, и восприятие происходящего сменилось желанием подчиниться ему во всем. А он знал свое дело. Поиграв с ложбинкой меж грудей, Дэн опустился, и его язык медленно, не упуская ни одного миллиметра, дразнил меня, заставляя извиваться под ним. Я чувствовала, как его шелковистые волосы касаются моей кожи, заставляя вздрагивать от неведомого до сих пор ощущения свободы от моих страхов, что держали меня в цепях все это время. Дэн Мириан опустился ниже, уже настойчиво раздвигая ладонью мои бедра. Я на миг инстинктивно сжала их. «Расслабься, девочка моя, прошу тебя», — прошептал он, не останавливаясь. Я кивнула и сглотнула слюну, понимая, что хочу того, что произойдет дальше. Если я не сделаю это сейчас, то никогда в жизни не повторится этот момент. Это сказочная ночь, наполненная волшебным сиянием и звездами, что светили в окно, будто наблюдая за нами. «Ты молодец, вот так». Он прошелся языком по внутренней стороне бедра, дразня меня и возбуждая воображение. Но разве я могла бы подумать, что прикосновения мужчины могут быть такими приятными, разжигающими страсть и затмевающими разум? Язык его уже приблизился к моему потаенному месту, мгновенно отыскав там чувствительный, набухший под его напором бугорок. И он начал неспешные движения, то захватывая его полностью, то дразня легким, почти воздушным прикосновением. Я задрожала, понимая, что скоро просто взорвусь от восторга. Стыд ушел, ушли сомнения. Он вновь прошелся языком вокруг, а потом скользнул вниз, войдя в меня, чтобы заполнить настолько, насколько мог. А я закричала, вцепившись в его волосы, понимая, что не могу больше лежать тихо. «Дэн! Дэн! Моя сладкая девочка, Рина, лежи тихо. Тебе же хорошо, да?» «Да, Дэн», — прошептала я еле слышно. «Забудь обо всем, прошу тебя. Я буду лучшим в твоей жизни и не отпущу тебя никуда». «Я так этого хочу», — призналась я, и закрыла глаза, предвкушая дальнейшее развитие событий. А потом поняла, что он поднялся, снимая с себя оставшуюся одежду. Мягкий шелк прозрачных простыней. Кажется, что снаружи раздается некая музыка, согревающая душу. Или это звон хрустальных осколков льда на вершинах гор. Он подошел ближе, так, что я смогла рассмотреть его полностью. Я прикрыла глаза, кажется, покраснела. По крайней мере, кровь прилила к моему лицу. Потом почувствовала, что он рядом. Я зажмурилась, когда поняла, что он раздвинул мои ноги и касается своим каменным естеством меня, готовясь проникнуть внутрь. Но картина передо мной в сознании сменилась белой плиткой пола и кровью, забрызгавшей ее. будто луч страшного воспоминания пронзил меня, и я бессознательно начала сопротивление, царапая Дэну грудь и ничего не понимая. «Рина, Рина, открой глаза, не вздумай закрывать их, это я», — услышала я в тумане его далекий голос. Я преодолела свой страх и смогла открыть их, поняв вдруг, что со мной мой любимый мужчина, которого я не боюсь. «Вот так, девочка моя, и не закрывай их, я излечу тебя от твоего страха, и ты забудешь обо всем, как в страшном сне. Это все в другой жизни, а здесь мы вместе», — шептал он. «Давай же, Дэн». Он не стал больше разговаривать, и я вдруг поняла, что он заполнил всю меня. Я закричала, вцепившись в простыни, но не от страха, а от бесконечного восторга. А внутри меня взорвались сладкие искры, и голова закружилась, а все тело охватило сладкая до боли дрожь, что понесла меня волнами далеко от мира, в то место, где остались лишь мы. Я широко открыла глаза, запоминая его облик и красивое лицо, на котором было выражение беспредельного счастья. Он двигался медленно, издавая тихое рычание, сдерживал себя, чтобы доставить удовольствие мне. Когда он понял, что все получилось, то приник ко мне поцелуем, унимая мою дрожь. Потом наши взгляды встретились, а его глаза сверкнули все тем же дьявольским огоньком, но не холодным, а наполненным теплом и светом. «Ты справилась. Ты сильная моя Рина, любимая моя». «Да, Дэн», — я улыбнулась ему, — «у тебя глаза опять светятся. Это свет звезд отражается в них. Если не возражаешь, я хотел бы продолжить. О, Демиурге, кажется, я готов ласкать тебя всю ночь, моя девочка. А я не против». Он больше не спрашивал меня ни о чем, а набросился, будто голодный зверь, на свою выстраданную добычу. Никакой боли не было, лишь страсть, огонь, сжигающий изнутри, и беспредельное счастье. Хотя бы сейчас, пусть оно даже не повторится больше, но я не смогла бы прожить без этой ночи. Он остановился, упав на меня всем весом своего тела. Я обняла свое иномирное чудовище. Обняла того, кто довел меня несколько раз до вершин наслаждения. Прижала к себе, не желая прерывать этот момент счастья, пусть кратковременного, но настоящего. Я освободилась от своих страхов, кажется, навсегда. Или нет? Но точно была близка к тому. Он не сводил с меня глаз, молчал. Но я понимала, что в его голове пролетают миллионы мыслей. О чем он думал в тот момент? Неужели только обо мне? «Дэн», — тихо позвала я. «Рина». Он уткнулся мне в волосы и вздохнул. «Ты чем-то расстроен? Смеешься? Да я самый счастливый на свете». «На каком свете?» «Это не важно». Он нежно проник языком в мой рот, заставив замолчать. Он остановился лишь утром, когда где-то там, за горами, занимался бледный туманный рассвет. Лучи белой звезды проникали сквозь туман, рассеиваясь и освещая замок в облаках. Дэн мирно спал, обняв меня и прижав к груди. Я осторожно выползла из его рук, а в сердце внезапно закралась некая тревога. Я натянула штаны и рубашку, а затем схватила артефакт, прижав его к себе. За окном промелькнули черные крылатые тени. Их было много. Я испуганно дотронулась до Дэнмириана. Он резко открыл глаза, возвращаясь в реальность. «Дэн, там что-то происходит». «Где?» — потянулся он. «Снаружи». Раздался стук в дверь, и Дэн, выругавшись, поднялся, завернувшись в шелковую простынь. «Кто?» «Это Кион, ваше высочество. Кажется, наш замок атакован». «Только этого сейчас не хватало», — взревел он. «Срочно найди мне Нера, срочно! Я жду его внизу на первом ярусе!» Он оделся, а потом, поцеловав меня, произнес: «Жди меня здесь, моя сладкая». Я кивнула головой, поняв, что сейчас начнется что-то страшное. Дэнмириан вспыхнул огненным вихрем и через секунды, став крылатым существом, вылетел из спальни, взяв направление вниз, как птица пролетел в туман. Фор загадочно светился, будто успокаивая меня. Но я поняла, что реальность Эймора теряется в некой дымке, а все вокруг тает, как сон. Происходило возвращение на землю. Не самый подходящий был для этого момент, но меня никто не спрашивал. Все завертелось и исчезло, а меня поглотила тьма перехода.